Глава 16. Дорога проходит в тишине. Я смотрю в окно, ловлю редкие огоньки уличных фонарей, но почти не вижу их. В голове шумит. Мысли скомканы, спутаны, как оборванные нити, которые я не могу связать в единую канву. Воронов рядом молчит, но я чувствую его присутствие так остро, что от этого пересыхает в горле. Он не задает вопросов, не пытается вывести меня на разговор, просто молчит. И почему-то это даже хуже. Я до сих пор ощущаю прикосновение того мужчины на приеме, его холодный голос, скользящий, как змеиное шипение. Вспоминаю Виктора, его оценивающий взгляд чужих женщин, шепчущиеся за моей спиной, и Воронова. Его слова. Его ледяную правду, которую я не хочу принимать, но понимаю, что отвернуться от нее не получится. Дом встречает полутьмой. Мы входим в холл, и от тишины становится не по себе. Здесь нет ни музыки, ни голосов, ни чужих взглядов. Только гулкое эхо шагов, когда я поднимаюсь наверх. «Юля!» — голос Воронова звучит спокойно, но я даже не оборачиваюсь. «Иди отдохни». Я киваю и скрываюсь за дверью спальни. Первым делом направляюсь в душ. Вода смывает напряжение, чужие прикосновения, неприятные взгляды, все то, что накопилось внутри за этот вечер. Но мысли не исчезают. Они роятся в голове, как насекомые, не давая мне расслабиться. Я не понимаю, как должна себя чувствовать. Мне должно быть страшно или мне... Было страшно там, на этом долбанном приеме. Теперь все иначе. Теперь есть только чувство, что я стою на краю пропасти, и если сделаю шаг, то все изменится. Я выхожу из ванны, зарываюсь в мягкую ткань халата. Кровать еще не касалась, но мне кажется, что стоило бы просто упасть в нее, укрыться одеялом и сделать вид, что этого вечера не существовало, но не успеваю. Я поднимаю глаза и замираю. Воронов. Он не ушел. Стоит у окна, высокий, спокойный, расслабленный, почти сливаясь с темнотой за стеклом. Рубашка расстегнута у воротника, рукава закатаны до локтей, руки засунуты в карманы брюк. Он слышит меня. Поворачивается. Серые глаза цепляются за мое лицо. На секунду во мне просыпается инстинктивное желание отступить, но я сдерживаюсь. «Ты сегодня увидела приличный мир», — медленно говорит он. «Тот самый, в который мечтают попасть большинство девушек твоего возраста». Его голос ровный, но в нем есть что-то такое, что заставляет меня сжать пальцы на ткани халата. «Только это не мир. Это маска приличия, Юля». Он делает паузу. «Но ты же и сама все видела». Я усмехаюсь, но выходит сухо, без эмоций. «Видела. И сквозь маску было прекрасно видно его уродство». «Верно?» — кивает он. «Теперь подумай, что бы сделал с тобой каждый из тех людей?» «Тебя не просто так искали. Никто не проигнорировал бы тот факт, что ты угроза. Угроза урванному куску денег Иванова». Слова попадают в цель. Я моргаю, сглатывая, прекрасно осознавая, что он прав. Теперь да, осознавая это полностью. Я вспоминаю слова того, кто пригласил меня на танец. Его тон, его предупреждение. Если бы не Воронов, если бы меня нашел кто-то другой... Я судорожно сглатываю, холод пробегает по позвоночнику. Воронов предложил мне самый безопасный вариант. Самый лояльный. Он не бил меня, не запирал в подвале, не издевался, не насиловал. Он мог бы сделать что угодно, но не сделал. Более того, я смотрю на него, на его расслабленную позу, на внимательный взгляд. Он пугающий. Да, но он не такой пугающий, как все остальные. Пока он меня не обидел. Жила ли я лучше с матерью или отчимом? Ответ вспыхивает болью. Нет, очевидно же. И тогда Воронов делает шаг ко мне, протягивает руку, но не приближается слишком резко. В его движении нет угрозы, только уверенность. «Юля, иди сюда». Я замираю. Сердце начинает биться быстрее. В груди копится странное, незнакомое волнение. Горячая волна разливается по телу. Он смотрит спокойно, но цепко, не отводя глаз. Ждет. «Не бойся». Его голос чуть тише, но твердый. Я глубоко вдыхаю, медленно подхожу. Руки дрожат. Я не понимаю, чего жду. Не знаю, почему иду, но не останавливаюсь. Шаг. Еще один. Я оказываюсь рядом, и он медленно убирает прядь волос с моего лица. Касание легкое, почти неощутимое, но от него по коже пробегает ток. Воронов стоит так близко, что я чувствую тепло его тела. Чувствую, как пахнет его кожа, чем-то теплым, терпким, дорогим. Чувствую силу, исходящую от него, опасность, власть. Все то, что раньше заставляло меня отступать. Но сейчас я не отступаю. Его пальцы скользят по моей щеке, едва касаясь, но этого достаточно, чтобы по спине пробежали мурашки. Взгляд серых глаз приковывает, не дает дышать. В нем что-то есть, что-то необъяснимое, завораживающее. Я чувствую, как его пальцы пробираются в мои волосы, чуть сжимают у затылка. Не больно, но достаточно, чтобы внутри что-то сжалось в ожидании. «Юля?» Его голос звучит низко, чуть с хрипотцой. «Я не собираюсь обижать тебя». Я поднимаю глаза, смотрю на него. Мои губы чуть приоткрываются, но слов нет. Дыхание тяжелое, сбитое. Я просто стою и чувствую, как между нами накаляется воздух. Как каждый миг растягивается в вечность. «Сегодня я сделаю тебя своей женой», — говорит он. «Во всех смыслах. Ты этого хочешь?» Я не отвечаю сразу. Я вдыхаю воздух, наполняясь этим ощущением. Кожа электризуется, в груди становится горячо. «Да». Мой голос дрожит, но звучит твердо. И этого достаточно. Его губы опускаются на мои, неторопливо, но уверенно, требовательно. Жарко, глубоко. Меня обволакивает волной. Я не успеваю испугаться, не успеваю подумать. Я просто растворяюсь в этом. В его прикосновениях, в его тепле, в силе его рук, обхватывающих мою талию. Он пробирается под ткань халата. Ладони ложатся на мои бедра, крепко сжимают. Я вздыхаю, чувствую, как внизу живота вспыхивает что-то нестерпимо горячее, тягучее. Меня тянет к нему, неожиданно, как никогда раньше. Воронов отрывается от меня, но ненадолго. Его губы скользят по моей шее, оставляя огненные следы. Я закрываю глаза, позволяя себе просто чувствовать. Я забываю, что он мой муж только по документам. Забываю, что это вынужденный брак. Что в моей жизни когда-то существовала другая реальность. Сейчас есть только он. Ты слишком сладкая, Юля. Его голос глухой, сдержанный, но я чувствую, что ему это нелегко дается. Я не понимаю, что он имеет в виду. Я не хочу понимать, мне просто нужно еще. Ткань халата медленно сползает с моих плеч. Его руки горячие, уверенные, сильные. Он исследует мое тело, изучает. Прикасается так, будто запоминает каждый изгиб. И я позволяю ему это. Потому что он мой муж. Потому что я хочу его. Воронов подхватывает меня на руки легко, как будто я ничего не вешу и несет к кровати. Его губы снова находят мои. Я сжимаю пальцы на его плечах, ощущая, как напряжены его мышцы. Я чувствую его силу, его власть надо мной, но меня это не пугает. Я хочу знать, как это — быть его. Я чувствую его на себе, его вес, его прикосновение, его губы, его дыхание. Все остальное перестает существовать. Только он, только я, только мы. И когда он проникает в меня медленно, глубоко, неизбежно, я не сдерживаю стон. Его имя срывается с моих губ. Он накрывает меня собой, удерживает, позволяет мне привыкнуть к нему. Это не больно. Это слишком много. Слишком остро, слишком правильно. Воронов двигается медленно, как будто дразнит, как будто проверяет, сколько я выдержу, но мне уже все равно. Я ловлю его ритм, подстраиваюсь, прижимаюсь ближе. Все внутри горит. Я тону, я взрываюсь, и я не хочу, чтобы это заканчивалось. Я никогда не думала, что смогу испытывать это. У меня никогда не было мужчины, и я не осознавала, на какие ощущения способно мое тело. «Юля!» Его голос ломается, он звучит низко, глухо, хрипло, и я понимаю, что он тоже теряет контроль. Я срываю его контроль, это сводит меня с ума. Он ускоряется. Я подаюсь ему навстречу. Все напряжение, накопленное за эти дни, эту жуткую неделю, выплескивается наружу. Это не просто близость. Это что-то другое. Глубже, острее. Когда разрядка накрывает меня волной, я задыхаюсь, срываюсь в бездну, растворяюсь в ощущениях. Мир рушится и собирается заново. Он сжимает меня крепче, срывается за мной, тяжело дышит у моего уха. Я чувствую, как он приходит в себя, как его дыхание выравнивается, как он остается во мне. Молчим. Просто слушаем дыхание друг друга. Я не знаю, что будет дальше. Но знаю одно. Ничего уже не будет по-старому. Я приняла его, а вместе с ним его правила. Его мир, его жизнь. Я знаю, что мне придется долго и кропотливо учиться жить в этом его мире, но почему нет? Я ведь способная ученица. И когда Воронов чуть сильнее прижимает меня к себе, хрипло выдыхая в мои волосы, я понимаю, я не хочу быть его проблемой. Я просто хочу быть его. Хочу быть той, кто будет рядом с ним.